Остановитесь на минутку. Вы работаете в крупной компании. У вас неплохие отношения с сослуживцами. И с начальником вроде бы тоже пока никаких недоразумений. Казалось бы, живи да радуйся. Только вот несчастье. По утрам нет никаких сил, а уж тем более желания вставать на работу. Хочется полежать еще чуть-чуть, а до выходных, как назло, еще ой как далеко. Да вот вчера еще эта внеурочная работа навалилась. Пришлось остаться на 3 часа после работы, чтобы хоть как-то успеть, думаете вы. Когда все-таки встаете утром, то не хочется подходить к зеркалу. Круги под глазами от недосыпания, серо-землистого цвета кожа. Времени-то на прогулки нет. Да и вообще взгляд тусклый и усталый. А может быть, у вас уже долгое время длится бессонница, и о простом, спокойном сне вы можете только мечтать. Особо времени нет, чтобы долго рассматривать себя в зеркало. Нужно быстро позавтракать, накормить мужа, а может быть, даже и детей, привести себя в порядок, а заодно и в комнате, потому что после работы сил хватает только на то, чтобы дойти до ванной, принять душ и лечь спать. И так каждый день. Одна сплошная гонка, где уже нет возможности что-то успеть. Так проходят дни, а за ними месяцы, а там и годы. Стоп. Остановитесь на минутку. Давайте представим, что с вами может произойти через какую-нибудь пару лет, когда силы уже будут действительно на исходе. С таким темпом жизни нетрудно добиться такого результата. Вспомните, когда в последний раз вы нормально общались со своими близкими, мужем и детьми, родителями. Вы, наверное, уже и забыли об этом удовольствии, не говоря уже о них. А ваша спальня сейчас предназначена исключительно для сна? Ведь ни о чем больше вы просто уже не мечтаете. Да уж, никто не хотел бы оказаться на вашем месте. К чему вы все это говорите, спросите вы? Ведь все это никакого отношения к имиджу деловой женщины не имеет. Вам действительно так кажется? Вам всегда казалось, что деловая женщина просто невыносимо устает, ей не хватает ни на что времени? Вы очень сильно ошибаетесь. Как мы уже с вами выяснили, деловая женщина, если, конечно, она на самом деле является таковой, выглядит спокойно, уверенно и просто излучает это чувство. О какой уверенности может идти речь, когда у вас просто нет времени для того, чтобы заняться собой, а не то, чтобы пообщаться со своим любимым? Так что если вы хотите выглядеть уверенно и спокойно всегда, давайте с вами выясним, как себя нужно вести, чтобы этого добиться. Посмотрите на своих сотрудниц, как они выглядят. Скорее всего, есть такие, которым вы от чистого сердца завидуете. Они всегда свежи, радостны и довольны своей жизнью. Спросите у них, как они смогли добиться этого. Возможно, их советы помогут вам, и постепенно ваша жизнь войдет в нормальное русло. Если у вас нет такой знакомой, то мы с вами вместе постараемся решить эту проблему. Постарайтесь в течение недели переделать все домашние дела, которые вы обычно планируете сделать в выходные. Постирайте, приберитесь и приготовьте еду в обычные будние дни, чтобы у вас полностью освободились выходные. Вообще нам потребуется всего лишь 2-3 недели, чтобы хоть как-то восстановиться. Итак, выходные мы освободили. Но ничего особенно не планируйте на эти дни. Посвятите их своей семье. Мы посоветовали бы вам всем вместе сходить куда-нибудь. На природу, в лес, за город или просто в парк. Для этого в пятницу вечером приготовьте все, что возьмете с собой, чтобы потом всю субботу не мучиться этой проблемой. Будет просто прекрасно, если вы отправитесь в лес на весь день, чтобы отвлечься от города и просто немного отдохнуть. Поживите хоть один день так, чтобы не нужно было никуда спешить, чтобы можно было просто наслаждаться общением с любимыми людьми. Поверьте, они это по достоинству оценят, и потом будут вспоминать этот день как один из самых радостных. но постарайтесь отвлечься в этот момент от всего, что касается вашей работы. Ведь от того, что вы будете об этом постоянно думать, вам не станет легче. Вы только наживете себе головную боль. Но ведь цель вашей прогулки была совершенно другой. Так что наслаждайтесь жизнью на полную катушку и ни о чем не беспокойтесь. Если вы верите в силу деревьев, в то, что они способны делиться ею с людьми, то отыщите в лесу свое дерево или кустарник и пообщайтесь с ним. Обнимите его, поговорите. Только не выбирайте для этого ель и осину. Они не только не подпитают вас живительной энергией, но и отнимут ее. Только не стоит прибегать к подобному приему, если вы не верите во все это. Потому что в этом случае общение с вашим деревом станет ненастоящим и бесполезным. А вы как не верили в магию деревьев, так и не будете. Так что самое лучшее для вас – это не только гулять и наслаждаться природой, но и побегать и поиграть вместе с вашим ребенком. Вспомните свое детство и покажите, как вы умели бегать всего-навсего каких-то несколько лет назад. Поверьте, вам будет не только интересно, но и очень полезно. Наступает вечер, можно возвращаться домой. Обратите внимание, какими вы стали посвежевшими и отдохнувшими. Вас и не узнать. Теперь можно отправить ребенка на весь вечер к родителям, а самой насладиться близостью с любимым человеком. Это будет второй шаг на пути к полному расслаблению и возвращению силы и энергии. На следующее утро вы просто не узнаете себя. Лучше и краше вас в целом свете не будет. Но постойте, ведь завтра понедельник. К рабочей неделе нужно подготовиться, и лучше всего это сделать в одиночку. Отправьте мужа куда-нибудь на футбол или в спортзал, неважно. Главное, чтобы вам никто не мешал заниматься собой. И так вы дождались того момента, когда остались одна. Давайте приступим к таинству. Опять же, вам нужно отрешиться от работы. Не думайте о том, что завтра все начнется снова. Опять это бесконечная гонка. Все это будет завтра. А на сегодня у вас совершенно другие планы. Сегодня мы займемся, собственно, красотой. Ведь за долгие недели работы вы уже забыли, когда последний раз делали глубокую чистку своего лица, фруктовую питательную маску, да и просто гимнастику. Так что как только за вашим мужем закроется дверь, сразу же переодевайтесь в спортивную форму или простую футболку и принимайтесь за дело. Начинаем разминку с плечевых суставов. Не забудьте о шее. И постепенно переходим все ниже. Если у вас есть описание нескольких упражнений, то непременно воспользуйтесь ими или видеокассетой, на которой записан цикл занятий по аэробике. Итак, через полчаса ваша разминка закончена. Мы надеемся, что вы чувствуете себя просто отлично. Теперь самое время отправиться под душ, где вы смоете всю усталость. После этого можете принять ванну с добавлением ароматических эфирных масел. Они излечат вас от депрессии, если от нее еще что-то осталось, и вернут силы. После этой процедуры можно сделать паровую ванночку для лица, ведь от верхней поверхностной пыли и грязи вы уже избавились, но осталась еще та, которая находится в порах кожи. Для того, чтобы сделать ванночку, вскипятите воду в небольшой чашке, и после того, как она вскипит, высыпьте туда небольшую горсть травы, душицы или крапивы и оставьте на несколько минут настаиваться. Почему мы выбрали именно душицу? Потому что она способна очистить кожу и вернуть ей утраченную свежесть. Перед тем, как начать очистку, круговыми движениями вотрите какой-нибудь питательный крем в кожу вокруг глаз. Это нужно сделать для того, чтобы не повредить ее в дальнейшем при воздействии паром. Накройте голову махровым полотенцем и наклонитесь над паром. Так голову нужно держать 7-10 минут и после этого протереть ее каким-нибудь спиртосодержащим лосьоном. Если кожа у вас сухая или нормальная, то содержание спирта в лосьоне должно быть минимальным. В противном случае вы рискуете высушить свою кожу окончательно. Если вы не любите пар и вообще не сторонница такого способа очистки кожи, то попробуйте использовать специальный крем для пилинга. С его помощью вы также можете очистить свою кожу, но при этом не прибегая к помощи парового воздействия. Крем для пилинга может заменить самая обыкновенная поваренная соль, только крупная. Намыльте лицо и нанесите соль на проблемные участки вашей кожи. Проблемные – это те, кожа на которых жирная, с небольшими черными точками. После того, как вы сделаете это, немного протрите солью эти участки. Но недолго, чтобы не образовались ранки и трещинки. В общем, очищайте кожу, только осторожно и деликатно. Этот способ можно принимать непосредственно в ванной комнате, когда вы принимаете душ. Поры кожи в это время раскрыты, и поэтому из них легко можно вычистить грязь, если она там есть.